Берегитесь новейших разработок. Автор книги «Дилемма новатора. Новые технологии как причина краха великих фирм», джентльмен из Гарвардской школы бизнеса, представил концепцию разрушительных технологий. По его словам, новые технологии нередко оказываются волками в овечьей шкуре. Они никогда не отвечают потребностям актуальных покупателей или ожиданиям Уолл-стрит в отношении прибыли. Поначалу. Но по прошествии некоторого времени технология оттачивается и совершенствуется так быстро, что становится стандартом де-факто – технологией следующего поколения. DEC, король мини-ЭВМ, игнорировала персональные компьютеры, потому что с технологической точки зрения это было несерьезное изобретение. Скорее, игрушка. Но прошло не так много времени, и игрушка разорила DEC. Мэрил Линч была царем брокерской горы, предлагала все более сложные услуги, а компания Чарльз Шваб начала обслуживать наименее привлекательный сектор рынка. Ее инновации достигли такого уровня, что сегодня никто не узнает в Шваб брокера-дисконтера.